Потомок Лилит. Суэ прекрасно знала, что дочь называет ее мадам Хан. Хорошо хоть так, а не старой лисой или ведьмой, например. Она как-то раз залезла в телефон Хёсон. На нем стоял пароль, но Суэ повезло. В тот момент устройство оказалось разблокировано. В списке контактов дочери она была записана как старая лиса. А что она писала о матери в дневниках, когда была подростком? Каждая страница пестрела оскорблениями в ее адрес. Суэ время от времени размышляла о них с дочерью, пыталась разобраться, когда все-таки что-то надломилось в их отношениях. Когда Хёсон не был рядом, женщина ощущала вину перед ней, но стоило дочери появиться, Суэ тут же начинала злиться. Она постоянно думала о том, что вся ее жизнь пошла прахом из-за этого ребенка. Говорят, что родители и дети связаны невидимой нитью. Может, между ними с самого начала не было этой нити. Будучи беременной, Суэ уже считала ребенка обузой на всю жизнь. Она не смогла нормально доучиться в старшей школе и сдала экзамены на аттестат экстерном. Университет? На позднем сроке она отказалась от этой идеи. О родах Суэ вспоминала с содроганием. Шейка матки никак не могла раскрыться. 23 часа Суэ страдала от боли. Лучше бы тогда она просто умерла, но она терпела ради ребенка. Надеялась, что у нее родится ангел, прекрасный младенец, похожий на тех, которых показывают по телевизору. В реальности все оказалось по-другому. Суэ потеряла дар речи, когда увидела нечто, завернутое в одеяльце. Неужели этот красноватый, скукоженный, морщинистый пришелец и есть ее малыш? Суэ росла красавицей с самого детства. Все, кто видел ее хоть раз, в один голос заявляли, что она будущая мисс Корея. Как возможно, чтобы внутри нее выросло такое чудовище? Она закричала, чтобы от нее убрали этого маленького монстра, и стала умолять вернуть ее настоящего ребенка. Медицинский персонал недоумевал, не понимая, как унять Суэ. Позвали супруга. Как только он забежал в родильную палату и застыл в растерянности, все рассмеялись. Ребенок был копией отца, ни капли не похож на мать. Истерика Суэ сошла на нет, а затем переросла в отчуждение. Она не была рада рождению дочери. Дома Суэ относилась к ней все так же холодно, с раздражением глядя, как малышка кривит свой красный ротик в плаче. «Мамочка, что же вы не даете ребенку грудь? Вон как изводится, есть хочет», — делала ей замечание медсестра. Суэ была еще слишком юной, чтобы называться чьей-то матерью. Медсестра прижала маленькое чудовище к груди Суэ и помогла добраться до молока. Набухшие ореолы болели, даже если их не трогали. Малышка, причмокнув губками, ухватилась за сосок и изо всех своих силёнок начала сосать молоко. В своем упорстве она была похожа на демона из какого-то фильма ужасов, и Суэ тут же уронила ее на кровать. «Вы что творите?» Медсестра сильно удивилась, прижимая к себе малышку. Суэ закрыла уши, чтобы не слышать громкие завывания. «Вы еще слишком молоды, но даже дикие звери относятся к своим детенышам с нежностью». Медсестра вздохнула, укачивая на руках плачущую девочку. Этим и другими плохо скрываемыми упреками Суэ как будто насильно заставляли исполнять роль матери. Так она думала. С того случая из-за боли в припухших сосках она никогда не кормила дочь грудью. Когда Суэ разглядывала девочку, в ее голове появлялись лишь откровенно пугающие мысли. Пусть без материнской любви, но малышка подросла. Суэ тогда готовилась к поступлению и чуть не сошла с ума от назойливого плача. Муж заперся в подвале импровизированной лаборатории и делал вид, что домашняя рутина его не касается. Как-то раз она взяла ребенка и отнесла в интернат, а когда вернулась, поняла, что дома стоит блаженная тишина. Тогда муж вылез из своей лаборатории, отыскал малышку и впервые в жизни отвесил Суэ звонкую пощечину. Девочка продолжала громко завывать. Она прекрасно развивалась. Вскоре после рождения весила уже 4 килограмма. 8 месяцев сделала свои первые шаги, Похоже, ей не хватало двойной порции молочной смеси, и она усиленно пыхтела, пытаясь до капли высосать ее из бутылочки. Верхние зубы тоже прорезались у нее раньше, чем у других детей. Она то и дело прокусывала ими соску-пустышку. Кто-то даже сказал Суе, что ее дочь настолько необычная, что ее ждет великое будущее. Но молодая мать лишь нахмурилась и покачала головой. Вскоре упорная учеба принесла результаты. Суе поступила на фармацевтический факультет. Выбрав это направление, она отказалась от мечты стать певицей или ученым-исследователем. Эксперименты мужа шли довольно медленно, поэтому она решила, что ей необходима профессия, которая сможет ее прокормить. Супруг не обращал внимания ни на что вокруг, только шатался туда-сюда, как маятник, из дома на работу в образовательный центр и обратно в свой подвал. Суэ оставляла дочку соседке, а сама ходила на занятия. Естественно, в скором времени они с соседкой сдружились. «Ты знаешь, это случилось, когда дочке еще не исполнился год. Захожу в ее комнату и вижу, как она забралась на перегородку кровати и уже перетаскивает вторую ножку на внешнюю сторону, вот-вот упадет. А кровать высокая, знаешь, такая, с деревянными решетками. Знаю, они дорогущие. Угу, учитель купил. То есть, я хотела сказать, мой муж. Только представь, как разыгралась дочка, если она перелезла через перегородку. Какой ужас! Это ведь так опасно! Ты, наверное, жутко перепугалась», — взволнованно воскликнула соседка. «Да что опасного? Просто немного стало не по себе. Представляю, какой страх. А что Хёсон?» Причитания соседки раздражали. Суэ в разговоре никак не могла добраться до того, что ее действительно беспокоило. Я схватила ее на руки, отреагировала автоматически. И только когда снова положила Хёсон на место, осознала, что могло случиться, если бы я зашла в комнату на секунду позже. «К счастью, ты пришла вовремя. Видимо, сработало материнское чутье». Соседка считала, что глубже чувства, чем материнская любовь, в человеке не бывает. «Не знаю, к счастью ли. Я просто не понимаю, почему вдруг начала думать о том, что случилось бы, если бы я опоздала». Суэ не смогла до конца высказать все свои чувства. Соседка смотрела на нее со смущением. Только в этот момент Суэ поняла, что женщина, которую она считала близкой подругой, не является ее единомышленницей. Для нее Суэ словно инопланетянка из другой вселенной. «Вы, молодежь, порите несусветную чушь. Как можно так относиться к своему драгоценному ребенку?» Соседка хотела продолжить свою мысль, чтобы забыть о словах молодой мамочки, но не смогла. Почему в основе материнства всегда лежит жертвенная любовь? Суэ не под силу было это понять. Стоило ей сделать или сказать что-то, что не вписывалось в общепринятую картину мира, на нее смотрели как на прокаженную. Она обижалась на людей. Ей было досадно, что в свои 18 она уже жена и мать. Да что там, на душе было мерзко, как будто ей в руки сунули вонючую тряпку и велели таскать ее с собой всю жизнь. Когда дочь наконец-то смогла самостоятельно есть и перестала ходить на горшок, Суя окончила университет. Она устроилась на работу в аптеку крупной сети и наконец-то смогла сбежать от материнства. Никто из коллег и знакомых не догадывался, что у нее есть дочь. Когда Суэ шла по улице в обычной футболке и джинсах, она притягивала множество заинтересованных взглядов, отчего ее сердце трепетало. Женщины смотрели на нее с завистью и некоторой горечью, а во взглядах мужчин читался целый букет эмоций. В районе никто не знал, что она мать Хёсон. Кто-то из молодых людей называл ее просто по имени, а кто-то вообще прозвал милой соседской кошечкой. С некоторыми из них Суэ даже встречалась пару раз за спиной у мужа. Как только он узнал об этом, устроил ей допрос с пристрастием и даже несколько раз сильно ударил. Ее дочь, которая теперь училась в средней школе, тоже стала смотреть на мать с подозрением. Суэ была уверена, что Хёсон еще слишком мала, чтобы понимать жизнь, но все оказалось не так. В дневнике она назвала свою мать самой отвратительной женщиной на свете. «Ты же фармацевт, ты не должна выглядеть так вызывающе», с упреком сказала дочь, скрестив руки на груди. В тот момент Суя красила ногти на ногах в ярко-красный цвет. Один из ее ухажеров оказался извращенцем, который был без ума от ее голых стоп, но, к счастью, не терпел лак на ногтях. Именно поэтому Суя решила выбрать такой кричащий цвет. Хотела наконец-то избавиться от этого воздыхателя. А что, где-то есть правило, запрещающее фармацевтам делать педикюр. Но, говоришь ты хлестко, фармацевт не должна. Суя даже не удостоила дочь взглядом и продолжала сосредоточенно заниматься ногтями. «Разве мать может себя так вести? Что опять не так? Хватит флиртовать с мужчинами, я все видела». Руки Суя задрожали, и красная капля лака упала на пол. Она схватила пропитанную ацетоном салфетку и принялась оттирать пятнышко. Внутри все клокотало от раздражения. Причиной этому стала не дочь, которая начала замечать ее интрижки, и даже не тот фетишист, повернутый на ее ступнях, и даже не муж, который раньше не давал ей свободы, а теперь, заперся в подвале, и не обращал на нее никакого внимания. Нет, досаду вызывала вся ее жизнь в целом. Себя в отместку не ударишь, поэтому хотелось влепить пощечину дочери, которая смотрела на нее с ухмылкой. «Еще молоко на губах не обсохло, а уже лезешь во взрослые дела? Тебе даже не стыдно? Ходишь по улицам, строишь глазки другим мужчинам. Мне не нравится в тебе все, но больше всего то, что у тебя совершенно нет стыда». Суя не могла оставить фразу дочери без ответа. «А кто разрушил мою жизнь? Ты ничего не знаешь и все равно пытаешься судить, такая же, как и твой отец». «То есть, по-твоему, встречи с другими мужчинами за спиной у папы — это хорошо?» «Не твоего ума дело. Что, побежишь докладывать папочке? Тебе, похоже, сразу полегчает, когда увидишь, как он отвешивает мне парочку оплеух». Суя нахмурилась и снова принялась красить ногти. «Мама, ты меня не любишь?» Глаза дочери покраснели. «Интересно, чего она хотела добиться своим поведением?» Суя прекрасно понимала, что дочь пытается добиться ее любви, однако нельзя заставить себя полюбить даже собственного ребенка. Когда Хёсон не был рядом, внутри Суя просыпалось сочувствие к дочери, однако стоило лишь увидеть ее, сочувствие тут же сменялось гневом. Лицо Хёсон вызывало у нее страх сродни первобытному ужасу. Когда она смотрела в него, замирала на месте в оцепенении, словно окутанная сонным параличом. «Можно подумать, ты меня любишь. Я ведь тебе противна. Но это твои чувства, я их принимаю. Так что и ты прими меня такой, какая я есть. Ты все время говоришь о том, как должна вести себя фармацевт, как должна вести себя твоя мать. Но не забывай, что я еще и женщина». «Не все матери жертвуют всем на свете ради своих детей». После этого дочь сильно изменилась. Начался переходный возраст. Ее ловили с сигаретой в школьном туалете и вызывали на профилактические беседы в учительскую. Она попадала в полицию за кражу в круглосуточном магазине. Муж относился к поступкам дочери не так, как к выходкам Суи. На жену он мог спокойно поднять руку. А вот все проблемы, которые доставляла Хёсон, он решал молча. Из-за ее проделок они потеряли довольно много денег. В конце концов, дочь ввязалась в драку с отпетыми хулиганами, после чего, по решению школьного собрания, ее на время отстранили от занятий. «Как ты могла связаться с отцом-одиночкой? У тебя столько талантов, такая внешность. Порви с ним!» Я познакомлю тебя с одним моим хорошим знакомым». Этот совет ей дала напарница в аптеке, у которой была дочь того же возраста, что и Хёсон. Кажется, женщина неправильно поняла ситуацию. Она не могла и подумать, что Суя родила так рано. На свете существовало два типа людей. Те, кто с упреком указывали на нехватку материнской любви в Суя, и те, кто нашептывали ей, что она поступает правильно. Ее напарница как раз относилась ко второму типу. Суэ нравилась мысль о том, что Хёсон могла бы приходиться ей падчерицей. «Да уж, молодец, ничего не скажешь. Я одевала тебя, кормила, а ты допрыгалась до того, что тебя отстранили от занятий?» «Странно, что об этом говоришь именно ты. А кто забеременел в старших классах? Кто еще из нас молодец?» Сильная контратака. Суэ тут же замолчала. «Кто виноват в том, что моя жизнь пошла наперекосяк? Лучше бы я не рожала тебя». Суэ чувствовала обиду. После отстранения от учебы дочь исправилась. В старшей школе, конечно, звезд с неба не хватало, однако хотя бы к директору или в полицейский участок больше не вызывали. В то время и сама Суэ изменилась. Прекратила изменять мужу. Былая ветренность рассеялась, как страшный сон. Ее стали раздражать мужчины, с которыми она встречалась. Один хуже другого. Отношения с супругом наладились, однако с дочкой найти общий язык оказалось трудно. Они грызлись, точно кошка с собакой, но, кажется, Хёсон теперь относилась к ней мягче. Правда, она вдруг начала называть ее мадам Хан, но это прозвище звучало даже более возвышенно, чем просто мама. Суэ стала старше, постоянные перебранки с дочерью сильно ее утомляли. Она надеялась, что Хёсон встретит человека, который сможет подарить ей любовь и компенсирует недостачу в материнской заботе. Но мужчина, которого она привела в гости, сразу не понравился. Дочь говорила, что жить без него не может, однако интуиция тут же подсказала Суэ. Сын Гю сразу же положил глаз на нее саму. Когда-то Хёсон рассказала легенду о Лилит, отметив, что мать очень похожа на ее потомка. Суэ поняла, что дочь хотела ее высмеять. В тот момент Хёсон одновременно получала образование музыкального психотерапевта и психолога, поэтому обладала весьма обширными познаниями в этих сферах. То и дело вставляла в разговор психологические термины. Лилит была первой женой Адама. В отличие от Евы, созданной из ребра Адама, Бог создал ее из глины. Она считала себя равной мужу, поэтому отказывалась подчиняться ему на супружеском ложе. Адам же остался глух к ее возмущениям. Пытаясь укротить гордячку, он однажды сказал: «Я более совершенное творение, поэтому ты должна меня слушаться», на что Лилит тут же ответила: «Бог создал и тебя, и меня из грязи. Мы равны, никто из нас не должен подчиняться другому». Она рассмеялась и навсегда покинула Адама. Рассерженный бог отправил за ней вдогонку ангелов, чтобы вернуть, но она не пожелала возвращаться и решила остаться с демонами. В дальнейшем она стала в свое удовольствие убивать младенцев и превратилась в демоницу, которую называли соблазнительницей мужчин и ненавистницей детей. «Ты тоже считаешь, что я похожа на Лилит? Хёсон вот считает, говорит, что я ее потомок. Ты такого же мнения, дорогой? Если так, то я очень расстроюсь». Муж сделал вид, что не расслышал ее вопроса. Суэ понимала, почему дочь сравнивала ее с этой героиней Ветхого Завета. Но Хёсон не пошла дальше сюжета. А ведь Лилит можно считать первой феминисткой. Она оспорила авторитет Адама. Если дочь окажется права, и Суэ действительно потомок этой женщины, то ее муж, Чхве Йонгван, точно произошел от Адама, символизируя собой закостенелое патриархальное общество. Дочь прекрасно использовала свои знания, чтобы укусить мать, но не хотела направить их на то, чтобы понять истинную сущность Сынгю, которого она совершенно не интересовала. Любовная искра между двумя людьми не вспыхивает от чувств лишь одного, даже наоборот. Чрезмерное внимание и ухаживание отталкивают другого. Исследования мужа были связаны именно с этим. Можно считать, что его психологическая виагра была схожа с той первой, выпускавшейся в форме голубых таблеток и призванной бороться с эректильной дисфункцией. В основе традиционной виагры лежала не платоническая любовь. Вообще, ее сложно назвать идеальным любовным эликсиром. Она влияет лишь на физиологическое проявление любви. Препарат, который создал супруг, смог исправить это несовершенство, ведь он предназначался для решения психологических проблем. Лекарство пробуждало клетки мозга, ответственные за любовь. Оно могло использоваться при лечении депрессии и бесплодия. В настоящее время большинство препаратов, стимулирующих зачатие, опирались лишь на биологические факторы. Лекарство мужа могло повлиять на психологическую составляющую, тем самым способствуя естественной беременности. Возможно, такой препарат пригодился бы Лилит и Адаму. Самым первым посетителем их аптеки стал Сынгю. Интересно, появится ли у него интерес к Хёсон, если попросить его выпить лекарство. Он ведь сделает все, что скажет ему Суя, пусть даже прикажет съесть камень. Хёсон тоже окажется в выигрыше, поскольку все еще не может отказаться от этого мужчины. Первым, кто заметил, что Суя планирует толкнуть Сынгю в объятия Эро, был ее муж. «Я понимаю, что ты хочешь сделать это ради Хёсон, но у нас есть правило. Человек может начать прием лекарства только после подписания согласия. Я помню об этом. Мне просто хочется сделать что-то ради нашей дочери. Как же ей помочь? У нее ничего не получается. Пусть она подарит ему таблетки, а? Ты сама прекрасно знаешь, что этот мерзавец к ней равнодушен. Ему нравится другая». Последнее предложение муж произнес неразборчиво. Они помолчали. Муж оставался для Суя человеком, которого она любила и ненавидела. Иногда она видела в нем лишь отца своего ребенка. Суя становилась прекраснее день ото дня, а он превращался в старика. Когда она влюбилась во взрослого учителя, все в мире казалось прекрасным. Такова была сила любви. Время и обстоятельства изменили и перекроили это чувство. Любовь может быть эликсиром, который наполняет человека светом изнутри. Тайным доказательством этому служили исследования мужа. Когда-нибудь дочь тоже сможет найти свой свет, ведь сама жизнь заключается в том, что внутри у каждого человека разливается тепло любви.